Глава 24. Новиков торопливо шел по улице. Он, не спрашивая, видел, где расположены отделы штаба. В окнах он узнавал знакомые лица, у подъездов и парадных дверей знакомых часовых. В коридоре ему встретился комендант штаба, подполковник Усов. Краснолицый, с небольшими узкими глазами и сиплым голосом, Усов не был тонкой натурой, да и должность коменданта штаба не располагала к чувствительности. Опечаленное, расстроенное выражение казалось необычным для его неизменно спокойного лица. Взволнованным голосом он стал рассказывать Новикову. «Летал товарищ полковник на У-2 за Волгу, на Эльтон. Там часть моего хозяйства стоит. Солончак, степь, хлеб не растет, верблюды. Я уже подумал, если там стоять придется. Куда размещать штаб артиллерии, инженерную часть, разведчиков, политуправление, второй эшелон? Я даже не знаю». Он сокрушенно вздохнул. «Вот только дынь там много. Я их столько взял, что кукурузник еле поднялся. Вечером пришлю вам парочку, как сахарные». В отделе Новикова встретили так, словно он год проблуждал в окружении. Оказалось, дважды в течение ночи его спрашивал заместитель начальника штаба, а под утро звонил секретарь военного совета, батальонный комиссар Чепрак. Он прошел через просторную комнату, где уже были расставлены знакомые ему столы, пишущие машинки, телефонные аппараты. Полногрудая, с крашенными волосами Ангелина Тарасовна, считавшаяся лучшей машинисткой штаба фронта, отложив махорочную папиросу, спросила: «Не правда ли чудный город, товарищ полковник? Чем-то напоминает Новороссийск». Желтолицый, страдавший нервной экземой майор-картограф, поздоровавшись, сказал: «Спал сегодня по тыловому, на пружинном матрасе». Младшие лейтенанты, чертежники и завитые девушки-бодистки быстро поднялись и звонким хором сказали: «Здравствуйте, товарищ полковник». А любимец Новикова, кудрявый, всегда улыбающийся Гусаров, зная расположение к себе начальника, спросил: «Товарищ полковник, я ночь дежурил. Вы не разрешите мне после обеда в баню сходить помыться?» Он попросился в баню, зная, что начальники отпускают в баню охотнее, чем повидаться с родными или в кино, либо выспаться после дежурства. Новиков внимательно оглядел комнату, где стоял его стол, его телефон, запертый железный ящик с бумагами. Лысый лейтенант, топограф Бобров, в мирное время учитель географии, принес новые листы карты и сказал: «Вот бы, товарищ полковник, во время наступления так часто менять листы. Пошлите посыльного в разведотдел, а ко мне никого не пускайте», — сказал Новиков, разворачивая на столе карты. «Тут подполковник Доренский два раза вас по телефону спрашивал. После двух пусть зайдет ко мне». Новиков начал работать. Стрелковые части, поддержанные артиллерией и танками, заслонили дальние подступы к Сталинграду и на время приостановили движение противника к Дону. Но в последние дни начали поступать тревожные донесения. Армейские разведотделы сообщали о крупном сосредоточении немецких танков, моторизованных и пехотных дивизий. Чрезвычайно усложнились вопросы снабжения. Новиков обсуждал эти тревожные сведения с начальником отдела генералом Быковым. Быков со всегдашней недоверчивостью оперативщика к разведчикам сказал: «Откуда понакопали они эти новые номера немецких дивизий? Где они их выискали? Разведчики любят пофантазировать». «Но ведь не только разведчики. Сообщают и командиры дивизий, и командармы о сильном давлении и новых частях противника». «Командиры частей тоже не прочь преувеличить силы противника, а о своих скромно помолчать», — сказал Быков. «У них одна мысль — просить у командующего резервы». Фронт был растянут на сотни километров, и плотность боевых порядков была слишком невелика для того, чтобы сдержать подвижные войска противника, который мог быстро сосредоточить в любом месте большие силы. Новиков понимал это, но в глубине души надеялся, что фронт стабилизируется. Он верил, надеялся и боялся верить и надеяться, ведь на подходе к фронту войск больше не было. Вскоре начали поступать тревожные сведения. Стало очевидно, что противник решительно атакует. Удар немецких дивизий прорвал линию обороны. Немцы бросили в прорыв танки. Новиков читал донесения, сличал их, наносил на карту новые данные. Ночные и вечерние сообщения не утешали. Немецкий прорыв с юга расширялся, намечалось движение на северо-восток. На карте обозначались новые немецкие клещи, нескольким дивизиям угрожало окружение. Как хорошо знал Новиков эти загнутые синие клыки, быстро растущие на карте. Он видел их на Днепре, на Северном Донце, и вот они вновь возникли здесь. Но сегодня тоска и беспокойство по-новому овладело им. На мгновение чувство бешенства охватило его. Он сжал кулак. Хотелось крикнуть, ударить изо всей силы по синим клыкам, ощерившимся на извилистую голубую и нежную линию Дона. «Что это за счастье?» — вдруг подумал он. «Если увидел я Евгению Николаевну лишь потому, что армия отступила до Волги. Нету радости в такой встрече». Он курил папиросу за папиросой, писал, читал, задумывался, снова склонялся над картой. Кто-то негромко постучался. «Да?» — крикнул сердито Новиков. И, поглядев на часы, потом на открывшуюся дверь, сказал: «А, Доренский, заходите». Худощавый подполковник со смуглым худым лицом и зачесанными назад волосами быстро подошел к Новикову и пожал ему руку. «Садитесь, Виталий Алексеевич», — сказал Новиков. «Здравствуйте в новой хате». Подполковник сел в кресло у окна, закурил предложенную Новиковым папиросу, затянулся. Казалось, он удобно и надолго устроился в кресле, но, сделав еще одну затяжку, он вдруг поднялся, зашагал по комнате, поскрипывая ладными сапожками. Потом внезапно остановился, сел на подоконник. «Как дела?» — спросил Новиков. «Дела? Фронтовые вы лучше меня знаете, а мои личные никак. Все же. Отчислен в резерв. Своими глазами видел распоряжение Быкова. И, представляете, настолько безнадежно отчислен, что сам начальник кадров мне сказал: вы страдаете язвой желудка, я вас пошлю на полтора месяца полечиться». «Да не хочу я лечиться, я хочу работать». «Посоветуйте, товарищ полковник, что делать?» Говорил он быстро, негромко, но слова произносил четко, раздельно. «Как пришли сюда, знаете, предаюсь воспоминаниям. Представляется все первый день войны», — вдруг сказал он. «Ну», — сказал Новиков, — «и мне вспомнилось недавно». «Обстановка сходная». Новиков покачал головой. «Нет, не сходная». «Не знаю. А я смотрю и вспоминаю. Дороги забиты, потоки машин. Начальство нервничает. Все спрашивают, как проехать, где меньше бомбят. И вдруг навстречу с востока на запад полк с артиллерией. По всем законам, как на маневрах. Впереди разведка, боевое охранение. Люди идут четко, в ногу. Останавливаю машину. Чей полк?» Лейтенант отвечает: командир полка майор Березкин. Полк движется на сближение с противником. «Вот это да! Тысячи тянутся на восток, а Березкин наступает». Как на них смотрели женщины. Самого Березкина я не видел, он вперед проехал. Вот я думаю, почему я этого Березкина никак забыть не могу? Все хочется встретить его, руку пожать. А почему же со мной так получилось, что я в резерве? Нехорошо, нехорошо ведь, товарищ полковник. С месяц назад Доренский не поладил с начальником отдела Быковым. Как-то перед началом наступления советских войск на одном из участков фронта он высказал и обосновал мнение, что несколько южнее места предполагаемого прорыва противник концентрирует силы и готовит удар. Начальник отдела назвал его доклад чепухой. Доренский вспылил. Быков, как выражаются, поставил его по команде смирно, но Доренский продолжал утверждать свое. Быков обругал его и тут же дал приказ о его увольнении во фронтовой резерв. «Вы знаете, я работников строго сужу», — сказал Новиков. «Но определенно, если бы мне дали командную должность, я бы взял вас к себе в начальники штаба. У вас нюх, интуиция хорошая. А это важно, когда глядишь на карту. Правда, вот насчет женского пола у вас слабость. Но кто без слабостей?» Доренский быстро оглядел его живыми, весело блеснувшими карими глазами и усмехнулся, сверкнув золотым зубом. «Одна беда, не дают вам дивизии». Новиков подошел к окну, сел рядом с Доренским и сказал: «Вот что, я сегодня с Быковым обязательно поговорю». Доренский сказал: «Спасибо большое». «Ну, это вы бросьте, спасибо». Когда Доренский выходил из комнаты, Новиков вдруг спросил его: «Виталий Алексеевич, вам новая живопись нравится?»